Фанни Имлей. Сестра. Ей навсегда суждено было остаться в сносках к истории Уолстонкрафт Годвин Шелли. Ричард Холмс. Часть первая. Первое впечатление. Хорошо помню вечер, когда в дом на Скиннер-стрит к папе приехал американец Аарон Барр. Взрослые говорили между собой, что у себя на родине он был кем-то вроде президента, но попал в немилость. Папа велел Уильяму, ему тогда было лет 8, прочитать с выражением эссе, написанное Мэри. Кажется, оно называлось «Влияние правительства на нравы народа». Мэри всегда была очень умная и с 10 лет рассуждала на такие темы. Гость был в восторге. Потом Джейн предложили спеть, что она с удовольствием и сделала. А после папа посмотрел на меня жалостливо, вздохнул и произнес: «А ты, Фанни, хотя бы чай нам сделала, что ли?» Я побежала на кухню за чаем и, подходя к двери с подносом в руках, услышала, как мачеха сказала: «Увы, Фанни самая глупая из всех детей, но нрава смирного, этого у нее не отнимешь». Помню, меня это поразило тогда в самое сердце. Я никогда не задумывалась о том, что глупа, ведь учителя хвалили меня чаще, чем Мэри. Она всегда с ними спорила. И Джейн. Подобных лентяек вообще свет не видывал. Что же, я глупа только потому, что не интересуюсь политикой и философией и не умею петь? А вдруг я к тому же еще и некрасива? Тогда это и случилось первый раз. Я оцепенела. Ступор. Не могла ответить на заданные мне вопросы. Не могла смотреть в глаза тем, кто ко мне обращался. Не могла пошевелить пальцем. Фанни вялая. Ей лень рот открыть и что-нибудь сказать. Она сидит и ничего не делает. Она слабенькая у нас. Я не понимала, что это означает. Я больна? Я не такая, как все? Мне не под силу то, что могут Мэри и Джейн? Я стала вспоминать. Просто пряталась туда, где меня трудно было найти, и восстанавливала в памяти картины детства. Эти воспоминания оказывались такими яркими и живыми, что я уходила в них целиком. Чувствовала запахи, слышала голоса, видела умерших уже людей. Помню, однажды я взяла листок бумаги и написала на нем: «Оцепенение находит, и душу словом не унять». Душа успокаивалась, когда я уходила в этот свой мир, где меня уже никто не мог обидеть, потому что вся боль была испытана и пережита. Много боли, как я уже понимала. Вот самое первое воспоминание. Няня берет меня за руку и уводит в сад. Я хочу к маме, но к ней почему-то нельзя. Меня к ней теперь так редко пускают. Пойдем, Фанни, я покажу тебе последние розы. Почему последние, няня? Скоро осень, они цветут перед тем, как заснуть на зиму. А где они спят? Здесь же, в саду. Если повезет, то их укроет снег вместо одеяла. А вон еще цветы, такие красивые. Пойдем туда. Мы подходим к яркой клумбе, и в окно я вижу маму. Она лежит с закрытыми глазами, волосы у нее распущены, а рядом в кровати что-то шевелится. Я подхожу ближе и понимаю, что это крошечные щенки. Их 5 или 6. Они возятся у нее на груди, и я начинаю хныкать. «Мама там! Она играет с щенками! Почему же я не могу пойти к ним?» Няня крепко прижимает меня к себе и быстро уводит. Маму я больше никогда не увижу. Позже, когда вторая жена папы выгонит няню, та перед уходом расскажет мне все. И что папа — это не мой родной отец. Он отец Мэри, но не мой. И что мама умерла от родильной горячки, и те щенки у нее на груди были за тем, чтобы отсосать молоко из груди. Я была потрясена и забросала ее вопросами. Зачем отсасывать из груди молоко? Кто тогда мой настоящий папа и где он? Но она не успела ответить. Мэри, в ярости от того, что мы лишились нашей любимой няни, запустила чашкой об стену. Прибежала мачеха вместе с новой тощей гувернанткой. Они решали, какое наказание выбрать для Мэри, а меня выслали из комнаты. Я побоялась даже заплакать. Да и не хотела унижаться перед ними. Что толку рыдать и бить чашки, если мы бессильны что-либо изменить? После того разговора с няней мне многое стало понятно. Почему папа всегда смотрит на меня с жалостью и недоумением, а Мэри он обнимает и гладит по голове? Почему именно ее он так часто берет с собой на кладбище возле церкви святого Панкраса, где они подолгу сидят возле маминой могилы? Отчего он никогда не интересуется моими успехами в учебе? Но стоит Мэри в чем-то оплошать, мгновенно сердится и говорит: «Помни, что ты дочь Мэри Уолстонкрафт, ты должна быть лучшей». Как будто я не была ее дочерью. Конечно, тогда, когда умерла мама, я ни о чем таком не задумывалась. Папа любил меня, всегда с нежностью спрашивал обо мне в письмах, когда был в отъезде. Приезжали мои родные тетки, сестры матери, мисс Эверина и мисс Элиза. Они привозили подарки и ласкали меня. Эверину я побаивалась. По-моему, ее даже папа боялся. Такой она была неприветливой и резкой. Но тетю Элизу полюбила всей душой. Увы, они жили в Дублине, и мы не могли часто видеться. Мэри была тогда совсем крошечной, часто плакала, и мне было ее очень жаль. Мы с няней как могли заботились о ней, ведь мамы-то у нее тоже не было. Все изменилось, когда в дом стала ходить наша соседка по полигону, миссис Клэрмонт. Она была вдовой с двумя маленькими детьми, Чарльзом и Джейн. Это потом я узнала, что мужа-то у нее никогда и не было. Папа стал ее первым мужем, а дети были точно такие же незаконно рожденные, как и я. Хотя существенная разница, у них была хотя бы родная мать, а у меня никого не было, только отчим и потом мачеха. Родного отца я не видела ни разу в жизни. О том, что наша жизнь с папой и Мэри скоро резко изменится, я догадалась в цирке, в амфитеатре Астлия. Амфитеатр Астлия, по сути, первое цирковое здание в мире. Он несколько раз горел и перестраивался. А сегодня на месте, где он располагался, теперь это Вестминстер-Бридж-Роуд, висит памятная доска. Поначалу это был такой прекрасный день, 6 июля 1801 года. Дата точная, потому что именно тогда я начала вести дневник. Он сохранился и лежит в сундуке под кроватью. Но я не хочу сейчас воспроизводить глупые слова и эмоции семилетней девочки. Ей, например, амфитеатр Астлия показался огромным и прекрасным. А из сегодняшнего дня я вижу, что тогда, до пожара, он сгорел в 1803 и после действительно был хорошо отстроен, он походил скорее на огромный дощатый сарай, над фронтоном которого горцевал на деревянной лошади деревянный наездник. Мы, четверо детей, няня, папа и миссис Клэрмонт, приехали туда в наемной повозке. Утром прошел дождь, и дорога перед входом превратилась в грязное месиво. Миссис Клэрмонт прямо-таки повисла на папе, и он бережно вел ее, обходя лужи. Трехлетняя Джейн была на руках у няни, а нам с Чарльзом, которому скоро должно было исполниться 6, поручили опекать Мэри. Честно говоря, мы не справились, и несчастье удалось избежать чудом. Давали «Кота в сапогах», нашу любимую сказку. Но мистер Астли, владелец, сам был великолепным наездником, поэтому вместе с клоунами в представлении участвовали артисты на лошадях. У него даже клоуны горцевали, но делали это очень неумело. Мы с Чарльзом так увлеклись представлением, что не заметили, как Мэри, сидевшая вместе с нами в первом ряду, встала со своего стула и прямиком направилась к манежу. В этот самый момент лошадь одного из клоунов перестала его слушаться и выскочила прямо в проход, куда направлялась Мэри. Я в ужасе закричала «Папа!» и увидела, что он даже не смотрит на артистов. Он придвинулся к миссис Клэрмонт близко-близко и почти что зарылся лицом в кружева у нее на груди. Кто-то из зрителей вскочил, подхватил Мэри на руки и вернул ее няне, которая чуть в обморок не упала от всего происшедшего. Ни папа, ни миссис Клэрмонт вообще ничего не заметили, а мы, няня, Чарльз и я, молчали, иначе бы наказание не миновать было никому. Настроение у меня испортилось, и хотя кот в сапогах обхитрил всех своих обидчиков, я чувствовала, что папу мы теперь интересуем меньше, чем прежде. Так и вышло. Когда она переехала к нам вместе с детьми и новой няней, прежде всего хотелось заткнуть уши. Миссис Клэрмонт была такой громкой, и так часто с ней случались истерики, да еще маленькие Мэри с Джейн постоянно плакали, что мы с Чарльзом прятались где только можно. Папа или запирался в своем кабинете, где над его столом висел большой портрет моей мамы, либо вообще уходил из дома. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Когда уже взрослый, я случайно у него на столе увидела адресованное новой жене его письмо той поры и, каюсь, прочитала его, то была потрясена пылкими любовными признаниями в адрес толстой, вульгарной и грубой мачехи. Есть что-то в семейной жизни такое, что не понять, пока сам там не окажешься. Мне это не грозит, может, и к счастью. Мэри Джейн, так звали миссис Клэрмонт, обожала нас всех наказывать. Больше всего доставалось Чарльзу. Она требовала, чтобы отчим порол его за прегрешение. И он повиновался. В эти минуты я убегала, куда глаза глядят, только бы не слышать отчаянных воплей брата. Моим наказанием, как правило, был приказ выучить наизусть какой-нибудь огромный нудный текст. Это поощрял и отец. Потом они вместе садились с книгой в руках, а я должна была декламировать наизусть, и если я ошибалась, меня не выпускали из комнаты, неделю не давали сладкого, ну и все такое. Потом отцу надоедало меня проверять, зато Мэри Джейн всегда находила для этого время и, по-моему, просто наслаждалась моими мучениями. Иногда мне доставалась и оплеуха. Я никогда не жаловалась папе, только плакала в уголке, а няня тайком приносила мне туда орешки и кусочек пудинга. Хуже всего дело обстояло с Мэри. Первый же раз, когда мачеха ударила ее, она закатила такую истерику, что сбежался весь дом. Увидев папу, Мэри тотчас перестала вопить и сказала, что мачеха избила ее. И даже показала синяк на руке, который жил там уже неделю, я это знала. Отец, заперся с Мэри Джейн в своем кабинете, и оттуда сначала раздавались крики и рыдания. Потом все затихло. Но произошло чудо. Какие бы каверзы ни строила Мэри мачехе, а она ее по-настоящему ненавидела, та больше не смела поднять на нее руку. Она начинала кричать на меня, на собственных детей, на слуг, даже била посуду, но Мэри не трогала. Я тогда поняла, что сестра обладает какими-то важными качествами для жизни, которых нет у меня. Ведь это я изо всех сил пыталась предотвратить конфликты между мачехой и слугами, и даже между ней и ее собственными детьми. Но все это воспринималось как должное. Я оставалась серой мышкой, никому не интересной и никем не любимой. Потом, когда родился Уильям, их общий с отцом ребенок, она и вовсе перестала меня замечать. Когда мы переехали из полигона на Скиннер-стрит, недовольны были, кажется, все, кроме меня. Покинули мы зеленый прекрасный полигон не от хорошей жизни. Нечем было платить за дом. Поначалу Скиннер-стрит всех раздражала близостью тюрьмы и зловонием, доносившимся из мясных лавок вокруг. Кажется, все мясники Лондона обитали в этом районе. Но энергичная, этого у нее нельзя было отнять, мачеха задумала открыть в доме на первом этаже магазин для продажи книг, предназначенных детям. По истории, географии, литературе, церковные тексты, чего там только не было. Она и папу подвигла писать для детей. Я, наконец, почувствовала себя не бесполезной. Носилась с четвертого этажа на первый, как угорелая, помогала расставлять книги на полках, встречала немногочисленных покупателей и даже помогала миссис Клэрмонт. Я так и не приучила себя называть ее миссис Годвин. Вести бухгалтерию. Мне все это очень нравилось, и скоро мачеха охотно переложила на меня часть обязанностей по магазину и дому. Стала ли она от этого добрее ко мне? Вовсе нет. Дорогие чулки по-прежнему покупались Джейн и Мэри, хотя я была старше. Папа, понятное дело, в такие вопросы не вникал. Нашу служанку звали Лис, и с утра в доме звучали распоряжения. «Лис и Фанни, пойдите туда, принесите это, уберите там». Целый день проходил в хлопотах и заботах. Некогда было предаваться грустным мыслям. И мне это так нравилось, что я думала, может, я рождена быть служанкой? Мэри и Джейн толковали о женской свободе и независимости, цитировали книги матери, а я не любила и не понимала самую знаменитую из них «В защиту прав женщин». Я бесконечно перечитывала ее письма из Швеции. Там все было наполнено любовью к моему отцу и ко мне, тогда крошечной. Я спрашивала себя, если такая великая женщина, как моя мать, так любила моего отца, может, он вовсе и неплохой человек? Может, его насильственно разлучили со мной обманом? И он так же скучает и мучается, как я? Да и какая свобода? От чего? От терзаний по ночам, от обид, от тоски? Возможно ли она? Господь определил каждому свой путь, и остается только принять его и терпеть. Когда я пыталась поделиться этими мыслями с сестрой, она злилась, называла меня жалкой жертвой и уходила к Джейн, которая смотрела ей в рот и во всем повиновалась. Мэри это очень нравилось, она вообще любила командовать. Мы, девочки, не посещали никакую школу, даже воскресную. Но папа занимался с нами историей — римской, греческой и английской. Мачеха учила французскому. В этом преуспевала Джейн. Она, к тому же, прекрасно пела, и к ней ходил учитель музыки. Я очень любила рисовать. Меня хвалили и даже несколько раз оплатили уроки. Конечно, мы очень много читали. Лучшие минуты с Мэри за всю мою жизнь — мы хватаем книжки, пару сэндвичей и убегаем на кладбище церкви Святого Панкраса. Там, возле могилы матери, устраиваем настоящий пикник и сидим рядом, уткнувшись в раскрытые страницы. Мне так хотелось поговорить с Мэри, рассказать ей о своих переживаниях, но ей было со мной неинтересно. Я это всегда чувствовала. Только Фанни, как бессловесная корова на выпасе, могла пойти в постель, когда мачеха отослала нас спать в самый разгар чтения мистера Сэмюэля Колериджа, а он читал своего знаменитого «Старого матроса», — говорила Мэри. Да, мне тоже тогда было обидно уходить, но я покорно легла в кровать. А она выбралась из нее и спряталась за шторами. А после, когда чтение закончилось, начала восторженно аплодировать. Колеридж и отец были так довольны, что ее даже не наказали. Увидев, что я умею вести бухгалтерский учет, отец тоже стал давать мне поручения. В основном они касались переписки с кредиторами, теми, кого он считал своими друзьями и рассчитывал на многое с их стороны, причем безвозмездно, и теми, у которых он просто занимал деньги. Вторых было гораздо больше. Где-то через месяц я поняла, что семья просто тонет в долгах. При этом мачеха как раз собиралась на море. Она делала это ежегодно, со своими детьми. Мэри отправляли в Шотландию. «Фанни, милая, ведь ты же не бросишь отца одного?» — спросила за завтраком мачеха, и я, конечно, как всегда, осталась в Лондоне. Книжный магазин приносил одни убытки. Мы должны были огромные суммы мистеру Сэмюэлю Джонсону, издателю, который в свое время помогал еще моей матери. В 1809 году он умер и завещал мне ежегодную ренту в 200 фунтов. Я искренне оплакивала его, но не могла не радоваться, что теперь располагаю собственными деньгами и смогу со временем как-то распорядиться своей жизнью. Отец вызвал меня в свой кабинет для разговора. «Фанни, твою ренту мистер Джонсон обязал меня выплачивать из тех денег, что я ему должен. Ты видела суммы наших расходов и знаешь, что мои обязательства перед этим почтенным джентльменом сильно превышают 200 фунтов годовых. Его наследники требуют денег, и если бы не помощь мистера Фрэнсиса Плейса, я бы сел в долговую тюрьму». Фрэнсис Плейс, богатый торговец с Чаринг-Кросс и пламенный почитатель автора «Политической справедливости» Уильяма Годвина. «Ты живешь в доме на всем готовом. Я содержу тебя все 12 лет, прошедшие со дня смерти твоей матери. Ты же понимаешь, что я имею полное моральное право распоряжаться этими твоими деньгами?» «Конечно, понимаю. Я согласна». Так в 15 лет я потеряла навсегда те единственные деньги, на которые могла в этой жизни рассчитывать. И что попусту гадать? А если бы семья не наделала столько долгов? А если бы была жива мама? С мистером Фрэнсисом Плейсом скоро случился настоящий скандал. Он узнал, что папа занимал деньги еще у многих и сильно превзошел тот лимит, который был ему предоставлен. Наш годовой расход превосходил 1500 фунтов, при том, что Плейс оплачивал дом на Скиннер-стрит. Его адвокаты выяснили стоимость поездок к морю, затраты на слуг, которых в доме при мачехе всегда было много, плату за обучение мальчиков в дорогих школах. Отношения были испорчены, но дальше мистер Плейс не пошел. Всю переписку с ним, под диктовку отца, конечно, вела я. Всю жизнь я тяготилась положением приживалки, нахлебницы. Никто не произносил этих страшных слов, но я-то знала, что так оно и есть. В какой-то момент поняла, что в роли нахлебников выступает вся наша семья. И никто, похоже, этим не тяготился. Всегда находился некий джентльмен, который был польщен, что его принимают в доме знаменитого философа, и охотно суживал некую сумму. После я мчалась к своим бухгалтерским книгам, чтобы записать все подробно. Но однажды отец остановил меня. «Не надо, Фанни, не надо ничего записывать, ведь это просто дар дружбы». Речь шла о человеке, которого он видел впервые в жизни. Но все это было совершенно неважно, потому что наступил момент, когда я окончательно распростилась с детством и вообще все про себя поняла. У папы был протеже. Молодой человек из бедной семьи, его звали Проктор Патриксон. Он приходил в дом, помогал отцу в деловой переписке уже не по финансовым, а по литературным делам. Его никогда не звали к обеду, что вовсе не удивительно. Такого приглашения не удостаивалась даже работающая в книжном магазине на первом этаже Элиза Фенуик, в прошлом подруга моей матери. Она так бедно одета, что ей не стоит появляться в нашей гостиной, — говорила мачеха. Мисс Элиза очень страдала. Не столько от унижения, сколько от холода. Первый этаж не отапливался, а наверх ее не пускали. Скоро мачеха ее вовсе уволила. Платить было нечем. И я горько плакала, обнимая ее на прощание. Она всегда жалела меня и много рассказывала о маме. Мистер Проктор был высокий, рыжеволосый и очень умный юноша. Он иногда приносил с собой хлеб с сыром. Не голодать же ему было целый день, копаясь в рукописях. И приглашал меня разделить трапезу. Я исхитрялась стащить из кухни две кружки кофе или молока, и мы сидели там, где нас никто не мог видеть, и болтали обо всем на свете. Он очень интересовался ланкастерскими школами. Первую такую основал квакер Джозеф Ланкастер в Саутварке, на юге Лондона. Там учились дети бедняков и отвергались телесные наказания, а старшие должны были передавать полученные знания младшим. И главное, Фанни, Ланкастер создает женские школы. Я так и вижу тебя, директрисой подобного заведения. С твоей любовью к порядку, ответственностью и спокойным нравом ты бы прекрасно справилась. В один из дней я даже упросила отца разрешить мне прогулку с мистером Проктором, и мы поехали в Ланкастерскую школу в Саутварк, где, к моему удивлению, нас прекрасно приняли и обо всем подробно рассказали. 14 мая 1812 года мне исполнилось 18. Проктор вызвал меня на улицу и смущенно вручил подарок — маленький медальон с изображением незабудки на эмали. «Осенью я поеду учиться в Кембридж», — сказал он мне. «Все это твой отец. Я буду благодарен ему по гроб жизни». А потом, Фанни, я заберу тебя от мачехи, обещаю, и ты будешь учительницей, как мечтаешь. Ну и еще кое-кем для меня, я надеюсь. Кажется, я была счастлива впервые в жизни. У меня есть молодой человек, с которым я почти что обручилась, и есть цель в жизни, чего еще можно желать. Наступило лето. Проктор собирался уехать к родителям в Йоркшир и зашел откланяться. Мачеха, как назло, нагрузила меня таким количеством дел, что наше с ним прощание состоялось при всех, чинное и формальное. Разве что он покраснел до кончиков волос, когда протянул мне руку. Но рыжие вообще быстро краснеют. Я сжала в руке медальон, который всегда носила при себе. Надеть его стеснялась. И пошла в кладовую за оберточной бумагой. Там был такой беспорядок, что пришлось задержаться, а когда я вышла, то увидела под лестницей Проктора и Джейн. Сначала я вообще ничего не поняла, но потом присмотрелась. У него были спущены панталоны, а у нее задраны юбки. Я пулей бросилась наверх и закрылась в своей комнате. Через какое-то время, не знаю какое, меня все трясло, раздался стук в дверь. Я только и смогла пробормотать: «Мистер Патриксон, пожалуйста, уйдите». Но дверь открылась, и вошла красная как рак Джейн. «Ты что же, думаешь, ты одна хочешь отсюда убраться? Тебе одной надоело жить в доме, где практически не бывает молодых мужчин, а превыше всего ценится умение сочинять. Да меня само уже тошнит от разговоров о книгах. А надо делать вид, что все это страшно интересно. И я не виновата в том, что красивее и умнее тебя, и что он предпочел меня. И скучать по мне он будет гораздо больше, чем по тебе, несчастная сиротка, от одного вида которой скисает молоко на кухне. Может, хватит жалеть себя и быть такой правильной? Тогда ты точно никогда не уйдешь отсюда и закончишь свои дни седой старой девой, ненавидящей всех вокруг». «Джейн, но тебе же только 14, и что сказала бы твоя мать, если бы увидела все это?» «А, ты меня еще и шантажируешь!» «Пойди, пойди, расскажи всем, и тогда твоего рыжего прыщавого Проктора не возьмут ни в какой Кембридж. Уж папа постарается». Я вытолкала ее из своей комнаты почти силой. Она плакала, выкрикивала оскорбления и дралась. Я заперла дверь. Несчастной сиротке надо было хорошо подумать о том, что делать дальше. Часть вторая. Все сошли с ума. Не успела я оплакать свою несостоявшуюся помолвку, как в доме на Скиннер-стрит стал бывать еще один молодой человек. И какой! Сын баронета и внук Пера, Перси Бишишелли. Он походил не столько на наследника знатного и богатого рода, сколько на странствующего рыцаря, поэта и философа. Мэри так и звала его «волшебный эльфийский рыцарь». На эльфа он тоже не походил, разве только так же любил бедокурить. Шелли был сказочно красив. Алебастровая кожа, высокий белоснежный лоб, копна волос, как нимб, и ярко-голубые глаза. Пронзительный, потом он стал казаться мне неприятным, срывающийся голос. Им он произносил монологи о свободе и справедливости, которых искал повсюду, как и моя бедная мать. И, конечно, не находил. Уже потом стало известно, что его первому появлению в нашем доме предшествовала длительная переписка с отцом в течение едва ли не целого года. Ее как раз вел Проктор Патриксон, то есть отец диктовал ему, а он писал. Меня в эпистолярные дискуссии на темы политики и философии не допускали. Для сложных бухгалтерских расчетов моего ума должно было хватать, а для пространных рассуждений — нет. И вот 4 октября все того же 1812 года отец предупредил меня и мачеху, что сегодня за обедом мы принимаем важную персону, знакомство с которой может сильно улучшить наши материальные дела. Джейн и Мэри были в отъезде. Мачеха расстаралась. Так вкусно мы давно не ели. Гость пришел с женой, совершенно очаровательной особой, моей ровесницей, веселой, любезной и элегантно одетой. Она была прехорошенькой. Ее звали Гарриет. Папа очень ловко перешел с философских тем на бедственное финансовое положение семьи. Он советовал Шелли помириться с отцом и даже присоединиться к партии вигов в парламенте, что у гостю явно было не по душе. Виги – политическая партия торгово-промышленной буржуазии, в противоположность Тори – партии земельной аристократии. Шелли по рождению должен был быть ближе к палате лордов, но он вообще скептически относился к деятельности английского парламента. К тому же с моей мачехой у обоих Шелли отношения сразу не задались. Она показалась им вульгарной и не слишком приятной особой, как мне потом призналась сама Гарриет. А та охарактеризовала гостей как людей тщеславных и ненадежных. Меня это совсем не удивило. Они были не первыми и не последними, кто недоумевал, как знаменитый Годвин мог заменить великую Мэри Уоллстонкрафт такой сварливой и заурядной женщиной. Тем не менее приехали Мэри и Джейн, и Перси после того первого обеда стал бывать у нас, хоть и редко. 13 ноября случилось то, что должно было бы всех насторожить, но нет. Негодовала и обижалась, кажется, только я. Дело в том, что все наше семейство было приглашено Шелли на обед в Льюис-отель, где должен был присутствовать также поверенный в его финансовых делах. Шелли объяснил папе, что в силу своего возраста не может самостоятельно принимать решение о выделении значительных сумм кому бы то ни было, и встреча с поверенным была не случайной. Папа полный надежд, и мы, разодетые в лучшее платье, туда торжественно прибыли. Прождали полчаса в холле, а потом узнали, что чита Шелли рано утром покинула Лондон и уехала в Уэльс. Никаких сообщений они нам не оставили. «Ничего, он вернется, это несомненно», — сказал отец. «Фанни, напиши мистеру Плейсу, что я готов встретиться с ним для разговора о погашении долга. Я скажу ему, что Шелли обещал помочь. По-моему, это серьезное поручительство, как ты полагаешь?» «Она напишет, вот только соберется с силами», — добавила мачеха. «Бедняжка влюбилась по уши в красавчика Шелли. Правда, девочки? Это все видят. Кстати, браки, заключенные в Шотландии, чистая фикция. Только венчание делает девушку замужней. Так что, Гарриет, лучше не задирать нос. Перси в любой момент может сочетаться с законным браком с кем угодно, и тогда она останется ни с чем. К тому же она дочь торговца, как говорят». Миссис Годвин номер два было, конечно, виднее, ведь у них с отцом состоялось аж целых два венчания. Первое — фальшивое, для гостей, где ее называли вдовой. И второе — настоящее, где она фигурировала в качестве незамужней девицы. Девица с двумя детьми, которым только Годвин дал имя и положение. И сколько же раз потом они все подтрунивали надо мной по поводу моей якобы безумной влюбленности в Шелли. Все было вовсе не так. Конечно, он мне очень нравился. Перед таким сплавом таланта, образования и красоты не могла устоять ни одна женщина. Но он был женат, и Гарриет с самого начала отнеслась ко мне необыкновенно тепло. Рассказала, что в свое свадебное путешествие в Шотландию они взяли с собой мемуары отца о нашей матери, и она счастлива теперь познакомиться с ее дочкой. Шелли принадлежал совсем другому миру. Достаточно было посмотреть на его одежду, которую он носил небрежно, но она была при этом очень дорогой. Голубое шелковое платье Гарриет мы, три девочки со Скиннер-стрит, всегда носившие платья темных оттенков из дешевой ткани, обсуждали однажды целый вечер. Они останавливались в дорогих гостиницах, пользовались экипажами и приносили к чаю пирожные из таких кондитерских, о которых мы даже не слышали. Тем не менее Шелли стал писать мне письма. Легкие, ироничные и волнующие. Да сам факт мог свести с ума кого угодно. Автор прекрасных поэм, которого уже сравнивают с моими кумирами Вордсвортом и Колериджем. Аристократ. Пишет письма не только папе, что понятно, ему с ним интересно, но и мне, ничем не примечательной и не слишком образованной девушке. Я ответила, когда стало известно, что Гарриет родила девочку. Ее назвали Иантой в честь героини его поэмы «Королева Мэп». Поздравила их обоих. Это было летом 1813-го, после чего его долго не было у нас, и появился он только на следующий год, о чем-то долго говорил с папой в его кабинете. После оба ушли из дома. Отец с торжествующим и важным видом, Шелли растерянный и грустный. Вечером отец нам все рассказал. Гарриет опять ждет ребенка, и нужен настоящий английский брак для того, чтобы мальчик, все почему-то не сомневались в том, что это будет мальчик, мог наследовать титул и состояние отца, тем более что тот входил в возраст, когда его имущественные дела могли разрешиться самым благоприятным образом. Шелли колебался, но друзья и наш отец убедили его в необходимости такого шага. Отец даже ходил вместе с ним за разрешением на венчание. Оно состоялось 23 марта 1814 года в церкви Святого Георгия на Ганновер-сквер. После этого Шелли снял квартиру на Флит-стрит неподалеку от нас, а беременная Гарриет уехала в Бат к дочке и своей сестре Элизе. Лучше бы она этого не делала, потому что началось самое интересное. Шелли стал бывать у нас часто и явно оказывал мне знаки внимания. Может быть, потому что Мэри опять была в отъезде. Сказать, что тогда я почти потеряла рассудок, это ничего не сказать. Он был гений, как и папа, а я росла в семье, где именно это обстоятельство делало мужчину самым привлекательным и желанным и позволяло ему многое, даже слишком многое. Это было мучительное для меня время. Да, я была увлечена и ждала его визитов. Не раз мне хотелось потерять голову, упасть в его объятия и обрести, наконец, свободу. Но что-то мешало. Через что-то я не могла переступить. Гарриет? Я писала ей и советовала приехать в Лондон и быть с мужем. Но она ничего не подозревала и, казалось, была абсолютно счастлива. Бог помог мне. В дом пришла знакомая мачехи и среди множества сплетен принесла историю о том, как Шелли отказала от дома леди Буанвиль. Он слишком откровенно увлекся ее замужней сестрой Корнелией, матерью пятерых детей. По времени все это совпадало с появлением Ианты, и мне стало не по себе. Побег из дома и свобода требовали слишком большую плату. Я сделала выбор. Хотя не была уверена в своей правоте и продолжала подолгу беседовать с Шелли и доверять ему многое из того, что не говорила больше никому. Но я, наконец, поняла. Во мне нет тех сил, которые были у мамы. Я просто хочу выйти замуж за честного и хорошего человека. А если этого не случится, самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Правда, как именно, я еще не знала. Мечты о ланкастерской школе развеялись вместе с образом рыжего Проктора. Иногда мне было смешно представлять, что бы он сказал, если б узнал, что мне оказывает внимание сам Перси Биши Шелли. В Лондон меж тем пришла настоящая весна. Даже Скиннер-стрит украсилась крокусами и нарциссами. В доме открыли все окна, и запах скотобойни смешивался с ароматами цветов и свежести. Мэри вернулась из Шотландии порозовевшая и нарядная, в платье из тартана, которое подчеркивало ее неправдоподобно тонкую талию. Она отрастила волосы и больше не собирала их на затылке. Все видели теперь, какие они густые и красивые, какого необыкновенного светло-орехового цвета. 5 мая это разглядел и Шелли. Надо было быть слепым, как отец и мачеха, чтобы не увидеть, между ними что-то произошло. Их тянет друг к другу. Ни на меня, ни на Джейн он больше не обращал никакого внимания. Папа, мистер Шелли, слишком много времени проводит с Мэри, и Гарриет больше не приходит к нам, — сказала я как-то отцу. Фанни, Гарриет не до нас, ты же знаешь, на подходе уже второй ребенок. А ты не ревнуй, дорогая, и не поехать ли тебе к теткам в Уэльс? Так в конце мая я оказалась в уэльском графстве Кармантершир, в небольшом городке Лохорн, где жили тогда тети Элиза и Эверина. И это был последний счастливый период в моей жизни, очень недолгий, потому что после побега Шелли с Мэри и Джейн 28 июля меня сразу же вызвали в Лондон. Но пока еще это было начало лета в Лохорне, самое благодатное там время. Зеленые изгибы холмов, похожие на лиры, развалины старинного замка, полноводная река Тав, впадающая здесь в залив Кармартен, церковь святого Мартина, заложенная еще в XIV веке. Ее двор имел форму правильного прямоугольника и был окружен бескрайними полями. Один раз я решила пойти на запад и посмотреть, не дойду ли до моря, но стало темнеть, а кроме полей вокруг по-прежнему не было ничего. Пришлось вернуться. В одну из стен этой церкви была встроена средневековая фигурная крестовая плита с таинственным кельтским узором. Как часто я потом вспоминала этот серый крест с наложенным на него кругом. Круг как будто говорил мне о том, что все предопределено. Все возвращается в исходную точку, и вырваться из него невозможно. Уэльс с его ветрами и грубыми каменными домами казался подлинным, настоящим, неспособным на обман, в отличие от Лондона с его лживостью и мишурой. Именно тогда я стала мечтать о том, чтобы переехать сюда и зажить самостоятельной жизнью. В конце концов, здесь провел старость и окончил свои дни мой родной дедушка, отец мамы. В то время можно еще было рассчитывать на помощь теток, но при мысли, что я буду обязана Эверине или даже окажусь с ней под одним кровом, холодела кровь. Я уходила гулять и мечтала о встрече. Не с поэтом и эльфом, отнюдь. Мне нравились высокие, крепкие уэльские мужчины. Они отлично умели обращаться со всем, что попадало им в руки. От оружия до молота и наковальни. «Господи», — думала я, — «пошли мне хотя бы простого крестьянина. Если он полюбит меня, я оставлю дом с книгами и знаменитостями и буду счастлива среди этих полей и деревьев». Но в самом конце июня пришло письмо от отца. Он сообщал, что Шелли ворвался в его кабинет и объявил: «Они с Мэри любят друг друга, дали друг другу клятвы, и, как и написано в папином трактате о политической справедливости, это и есть тот самый священный союз, который связывает пару куда крепче традиционного церковного брака. А ведь я еще со своего отъезда в Уэльс предупреждала его об этом. И вот теперь я узнаю, что вместо того, чтобы немедленно отказать Шелли от дома и отослать Мэри в ее любимую Шотландию, папа просит ее помочь ему получить от Шелли те деньги, которые были давно ему обещаны, в счет будущего наследства сына баронета. И папа пишет мне, что это было бы абсолютно справедливо. Богатые должны делиться с философами. Он витиевато рассуждал в письме на эти темы, но я думала только о Мэри. В какое положение он ее ставит? Через месяц пришло еще одно письмо. На этот раз от Чарльза. Оно было полно туманных намеков, и определенным в нем было только одно: «Меня немедленно вызывают в Лондон». Когда спустя две недели я вошла в дом на Скиннер-стрит, на меня обрушился такой вал плохих новостей, что я снова оцепенела, как в детстве. Мэри и Джейн убежали из дома вместе с Шелли за границу. Мне сестра не написала ни строчки. Гарриет приходила к отцу и отчаянно рыдала. Десятилетний Уильям, над которым стали потешаться в школе, убежал из дома. Его искали целых два дня. И, наконец, Проктор Патриксон, который еще 8 августа обедал у отца, вернулся в Кембридж и застрелился. Как я потом узнала, он приезжал в Лондон просить у отца денег. Бедность его душила. В университете он был очень одинок и презираем за свое ничтожное социальное положение. Получив отказ, Патрик решил, что лучше не жить, чем жить так. Странно, но именно эта новость потрясла меня более всего. Нет, я давно не питала к нему никаких чувств. Он был мне безразличен, в отличие от Мэри и Шелли. Но те были, по крайней мере, живы, а он нет. я сразу вспомнила о двух попытках уйти из жизни нашей матери. Говорили, что из-за моего отца. Один раз она пыталась отравиться лауданумом, другой хотела утопиться в Темзе. Я целыми днями думала о том, что испытывает человек в эту последнюю минуту, что должны были чувствовать мама и Патрик. До того момента мне казалось, что все вокруг меня сошли с ума из-за Шелли. Теперь я уже не знала, здорова ли я сама. Круг. Опять этот кельтский круг на кресте постоянно стоял перед моими глазами. Часть третья. Любовь втроем и одиночество. Конечно, они вернулись в Лондон. Началась чехарда обид и объяснений, которые не хочется вспоминать. Мне постоянно давали поручения то написать Шелли с требованием денег. Папа, который решительно отказывался пускать беглецов на порог, теперь, похоже, решил, что на финансовую помощь со стороны Перси он имеет даже большее право, чем раньше. То мачеха просила отнести письмо Клэр. Теперь Джейн именно так велела себя называть. Туда, где они прятались от кредиторов. Мэри не писала мне и не делала ни малейших попыток повидаться со мной. Удивительно, но Клэр, которую я всегда считала бездушной эгоисткой, была гораздо добрее. Мы встретились, и от нее, а не от сестры, я узнала, что Мэри ждет ребенка. Она же рассказала мне об их путешествии по Европе. Боже! Сколько впечатлений и встреч! Я не могла не сравнивать их и свою жизнь. Однажды утром я проснулась от дикого холода, зуб на зуб не попадал. Камин, который частично обогревал и мою стену, вечером не затопили. Утром за завтраком мы были втроем, мачеха, Уильям и я. Папа не выходил из своего кабинета. «Фанни!» Мы больше не можем содержать тебя. Магазин пустой, книжки не продаются, новых заказов нет. Благодари за это свою сестру, которая опозорила себя и соблазнила мою ни в чем не повинную дочь. Ты знаешь, какие сплетни расползаются по Лондону? Что отец продал их обеих за круглую сумму. Я просыпаюсь с этой мыслью и засыпаю. У твоей сестры есть хотя бы любовник. А что будет с Клэр? Ты должна уговорить ее вернуться домой. Мне можно пойти и навестить их? Да, только отец ничего не должен знать. Подожди, я принесу письмо для Клэр. Я с замиранием сердца позвонила в дверной колокольчик дома, где они остановились. Сам дом показался мне шикарным, как и комната, куда меня провела служанка. Большая и теплая комната, хотя обстановка скромная. Мэри и Шелли куда-то вышли. Дома была только Клэр, нарядная и хорошенькая, совсем не похожая на жертву, какой ее изображала мать. Только глаза какие-то встревоженные, беспокойные. По-моему, она искренне обрадовалась мне. Клэр прочла письмо и тотчас сказала: «Фанни, я могу, конечно, вернуться, как хочет мама, но что дальше? Мы обе с тобой знаем, как все мы, девочки, и даже Чарльз, хотели вырваться из этого дома, из этой бедности. Что, брак с каким-нибудь скучным помощником священника или библиотекарем? Да мне теперь даже это не грозит. И тебе тоже. У тебя за душой ни гроша и испорченная репутация. А во Франции и Швейцарии была жизнь. Знаешь, Мэри любит поныть. У нее часто плохое настроение. А мне Шелли говорит, что со мной ему всегда интересно и весело. Что я полна жизни и всего на свете хочу. А она ничего. Он такой прекрасный, Фанни, такой щедрый. Готов сразу спустить все деньги, чтобы нам было хорошо. Такой красивый, страстный». Конечно, она была влюблена в него по уши. Как они жили там втроем. А здесь, когда Мэри ждет ребенка. Я просто сознание теряла от ужаса, но не могла не понимать, что в чем-то Клэр права. Надо что-то решать и мне. Вот уже и камин для меня перестали топить, а зима только началась. Дома я написала письмо теткам. Да, у меня не было настоящего образования, но полученных в семье знаний должно было хватить, чтобы работать гувернанткой или на худой конец компаньонкой какой-нибудь богатой дамы. Мама работала такой компаньонкой в Бате, когда была совсем молодой и тоже стремилась стать самостоятельной. Ответ из Уэльса пришел быстро, удивительно быстро. Должно быть, они написали его в тот же день, как получили письмо, и сразу побежали на почту. Ни о какой помощи и тем более ни о какой работе для меня не могло быть и речи. Элиза и Эверина прямо указывали на то, что не только я теперь пропащая душа, но и их собственная репутация сильно пострадала. Они не знают, как на эти, уже известные всем в Лохарне события, отреагируют в школе, где они работают. Они сами могут потерять место. И почерком тети Эверины приписка. «У нашей семьи какая-то проклятая судьба. То ваша с Мэри мать превращала нашу жизнь в ад, когда вела распущенный образ жизни, преследовала художника Фюсли, а потом завела во Франции любовника и родила тебя вне брака. Почитай воспоминания своего собственного отчима. А теперь ее дочь Мэри прославилась на всю Англию тем, что сбежала с женатым мужчиной и утащила за собой сестру. Фанни, мы знаем, что ты не такая. И если тебе нечего будет есть и негде будет спать, угол и кусок хлеба для тебя найдутся в нашем доме. Но на большее не рассчитывай. В Лохарне тебя даже служанкой не возьмут. Здесь очень строгие нравы, и люди искренне верят в Бога. Последнее меня особенно задело. Если они верят в Бога, то почему нарушают его заповедь помогать сирым и обиженным? И в чем я сама провинилась перед этими людьми? В чем моя вина? Что со мной не так? Я мучительно думала об этом опять, как в детстве. Получается, если бы я нарушила свою веру и Божьи заветы и упала в объятия Шелли, когда он этого хотел, а он хотел, я знаю, то сейчас не испытывала бы нужды и вела интересную жизнь. У меня мог бы быть ребенок. А теперь? Кому я нужна со всеми своими принципами? Куда мне идти? Наконец пришло письмо от Мэри. Тайком. На имя слуги, но для меня лично. Я так обрадовалась, что до вечера держала его в кармане, гладила и предвкушала радость. Когда все дела, наконец, были переделаны, и я оказалась одна в своей ледяной комнате, камин для меня по-прежнему не топили, я распечатала конверт. Мэри сообщала, что ждет ребенка, писала о ранящей ее холодности отца и о том, как их преследуют кредиторы. Им даже приходится переезжать с квартиры на квартиру, а Шелли исчезать из дома на несколько дней, чтобы его не обнаружили. Она спрашивала меня, на чьей я стороне, на ее с Шелли или на стороне отца и мачехи? И добавляла, если ты с ними, я не удивлюсь, Фанни, я никогда не понимала рабского начала в тебе. Тебе неведом бунт против обстоятельств, как мне и Клэр. Вот это, про рабское начало, было единственным, что касалось меня напрямую. Она не спрашивала ни про мою жизнь за это время, ни то, что происходит в нашем доме сейчас. Все вокруг полагали, что мое предназначение — терпеть, терпеть без конца. А кто-то, как моя родная сестра, еще и осуждал меня за это. Она ничего не знала обо мне, да и не хотела знать. Между тем мачеха после неудачной попытки вернуть Клэр домой становилась все более раздраженной. Как-то, опять через слугу, Мэри прислала мне свой локон. Такой вот неожиданный знак любви. Я оценила. Но миссис Годвин перехватила письмо на лестнице как раз тогда, когда слуга передавал его мне. Она кричала на него так, что из кабинета выглянул отец, но сразу снова закрыл дверь. Она наверняка уволила бы слугу, но мы были должны бедному Джону немаленькую сумму, и все это знали. К нам больше никто не пошел бы работать. Мне она велела идти в свою комнату и запретила спускаться к обеду. — Будешь сидеть без еды до завтрашнего дня, негодная девчонка. И еще я расскажу про твою тайную переписку с сестрой вашему отцу. Господи, мне ведь уже исполнилось 20 лет. А она наказывала меня, как несмышленную девочку, рыдающую из-за того, что ее лишили куска сладкого пирога. Я до утра просидела у себя. Я ничего не могла и не хотела делать. Только смотрела в одну точку. Точкой этой была маленькая хрустальная подвеска на скромной люстре на потолке. Хрустальная капелька. Если долго на нее смотреть, она расцвечивалась яркими красками, подрагивала, потом раскачивалась. Она разговаривала со мной и утешала меня. Только она одна. Скоро Шелли придумал новый способ для нашей с Мэри переписки. В дом ее письма приносил его приятель Том Хоук. В свое время их обоих выгнали из Оксфорда за трактат об атеизме. Он был адвокатом и весьма успешным, иногда консультировал отца, так что в его появлении в доме не было ничего странного. И он же тайком передавал мне письма Мэри. Честно говоря, они были очень странные. Она всегда писала, что любит Шелли, и именно в нем содержание ее жизни, но попутно подробно описывала свои чувства к Хоггу, как он им помогает деньгами, как проводит с ней целые дни напролет, когда Перси и Клэр уходят на прогулки или в театр. Сама она из-за своего положения чувствовала слабость и не выходила, как он даже частенько ночует в их доме. Она рассказывала, что в свое время Хоук ухаживал за Гарриет, причем Шелли относился к этому весьма сочувственно. Она даже цитировала его слова: «Исключительное право на партнера — это бессмыслица». И тут же добавляла, что ей смешны узы официального брака, делающие женщину несчастной, и что только абсолютная свобода, в том числе в выборе объекта желаний, может принести удовлетворение. Я чувствовала, что это были скорее мысли Шелли, чем ее собственные, но про него она писала, что он слишком много времени проводит с Клэр и слишком радуется рождению сына, а Гарриет все-таки родила сына. Видно было, что она отчаянно ревновала Перси к Клэр и, может быть, безуспешно пыталась, в свою очередь, вызвать его ревность к себе, используя Хогга. Мэри сообщала, что он написал Хоггу уже несколько писем, которые легко принять за откровенно любовные. Но мне нужно время, которое по многим причинам, в том числе и физическим, должно быть предоставлено мне Хоггом, и этому же должен подчиниться Шелли. Тогда моя любовь успеет разгореться, преобразившись в ту, которой он достоин, и доказательство которой он получит в один прекрасный день. От этих излияний мне становилось страшно. Я даже думала, не надо ли мне броситься к отцу с мольбой о спасении Мэри, ведь связь с еще одним мужчиной погубит ее окончательно. Но сестра и Шелли сочли бы это предательством. А папа, возможно, сказал бы, что его это уже не касается. Я снова встретилась с Клэр, хотела разузнать больше о том, что там у них происходит. Но Клэр было наплевать на Хогга и Мэри. Она ясно дала понять, что Шелли увлечен ею, и у них роман. Выглядела она при этом абсолютно счастливой, в отличие от сестры. В письмах Мэри между строк я прочитывала и ее печаль, и страх предстоящих родов, и неуверенность в завтрашнем дне. Я все была готова простить ей, потому что знала, к Клэр будет влюбляться еще много раз, но страстная и цельная натура Мэри на это не способна. Она всегда будет любить только Шелли, и вовсе не за его стихи, а потому, что именно его она выбрала в качестве спутника жизни. Правильный ли это оказался выбор — другой вопрос. В конце февраля Мэри на 2 месяца раньше положенного срока родила девочку и сразу прислала за мной. Первый раз она так откровенно просила о помощи. Мне очень повезло. Отец с мачехой куда-то ушли, и я кинулась к сестре. Девочка была такая крошечная и слабенькая, что Шелли писал всем своим знакомым, что она вряд ли выживет. Когда я первый раз взяла на руки этот красный кричащий комочек, то испытала счастье. Наконец кто-то был слабее меня и нуждался в моем внимании. Я переночевала в их доме, не смыкая глаз возле малютки, и послала известие о ее рождении на Скиннер-стрит. К моему удивлению, на следующий день пришел Чарльз с ворохом детского белья, которое прислала миссис Годвин. Когда я вернулась домой, меня не ругали, хотя и ни о чем не спрашивали. Через 4 дня Чарльз принес новость. Шелли решил перебраться на новую квартиру на Арабелла Роу 13 в районе Пимлико, неподалеку от фешенебельной Белгравии. У него появились деньги. Перед новым 1815 годом умер его 83-летний дед, и по условиям завещания, вступая в права наследства, он получал на первых порах 1000 фунтов в год, из которых 200 собирался отдавать Гарриет. Там было больше комнат, одна из которых целиком предназначалась для Клэр. Но как можно устраивать переезд с ребенком, которому нет еще и недели? Дурное предчувствие меня не обмануло. Утром 6 марта Мэри вынула из колыбели мертвого младенца. На Скиннер-стрит пришло ее душераздирающее послание. Она просила меня срочно прийти, но, как выяснилось позже, от меня скрыли это письмо. Только через 5 дней я сумела обнять сестру, бежала пешком под проливным дождем и ворвалась в их дом, мокрая, как мышь. Пришлось полностью раздеться, чтобы высушить вещи. Даже белье и нижние юбки можно было выжимать. Мы провели с Мэри замечательный, если можно так сказать, в подобных обстоятельствах, день. Говорили, вспоминали и были близки, как никогда. Зато дома меня ждал холодный душ пострашнее лондонского дождя. Отец вызвал меня в кабинет и ледяным тоном сказал, что я вновь должна прекратить все контакты с Шелли и Мэри. Но почему? Ведь она только что потеряла ребенка и нуждается во мне. Разве вам не жалко ее и вашу первую внучку? Я не могу тебе рассказать всего, но вскрылись новые обстоятельства, подтверждающие, что Шелли еще более ужасен, чем я предполагал. Это связано с Клэр. Больше я ничего не скажу, но забудь о них навсегда. Мои самые худшие ожидания подтвердились. Да, он жил с ними обеими. В этом у меня больше не было сомнений. Я попробовала поговорить с Чарльзом. Тот назвал Перси канальей и ушел. Я опять осталась одна. Часть 4. Меж двух огней. Дома меж тем атмосфера накалялась. Тучи сгущались, и виной тому была вовсе не я, а родные дети моей мачехи. Открыто стал бунтовать Чарльз, которого родители безуспешно пытались приобщить к книгоиздательскому делу. Его послали обучаться этому в Шотландию. Он вернулся и заявил, что не верит в будущее семейного книжного бизнеса и заниматься им не хочет. Но кто стал бы его спрашивать? Чарльз вынужден был, как и я, помогать с продажей книг. Магазин наш на первом этаже он терпеть не мог и затеял собственный проект. Им должна была стать винокурня. Причем он сумел соблазнить этим Шелли, и тот помог с деньгами. Ну или просто хотел помочь тому, кто тоже страдал от деспотизма и равнодушия мистера Годвина. Шелли редко кому отказывал в помощи. Даже удивительно, что за всю свою жизнь я не попросила у него ни фунта. Он точно судил бы меня деньгами. Бедный Чарльз целыми днями корпел над планом этой винокурни. Искал подходящее место и встречался с разными людьми. Но затея его с треском провалилась. Суда пропала, и появились новые долги, так как кредиторов у него было несколько. 13-летний Уильям тоже огорчал отца. В своей престижной школе учился он плохо, и после череды громких скандалов мистер Годвин, разочарованный в своем единственном сыне, вовсе перестал с ним разговаривать. Только мать бранилась на него с утра до вечера, причем отвечал он ей тоже весьма грубо. Однажды я услышала его разговор с братом. «Чарли, я просто ненавижу ее. Она как преступник, который не знает удержу и которого нельзя перевоспитать. Она ничего не понимает. А отец смотрит на меня, как на пустое место, только потому, что я боюсь учителей и приношу плохие оценки. В школе меня не любят и презирают. Наверное, я опять сбегу. Поможешь мне?» «Подожди, не торопись. Шелли говорил мне, что они с Мэри и Клэр снова собираются уехать из Англии во Францию. Я упрошу его взять меня с собой, а потом и тебя выпишем, обещаю. Шелли обязательно поможет. Он знает, каким бессердечным и злым может быть отец». «Поистине, все в нашей семье рассчитывали только на Шелли», — грустно подумала я. «Еще бы, наследник баронета». Я не придала этому разговору никакого значения. А зря, потому что Чарльз совсем скоро все-таки сбежал во Францию. Один. Но, конечно, с помощью Перси. Как же я завидовала ему! Что толку было нам с Мэри и Клэр часами обсуждать декларации нашей матери о правах женщин, если мужчины могли уехать куда угодно и заводить все новых и новых любовниц, а у женщин свобода оборачивалась только беременностью и презрением со стороны общества? Равенства нет и быть не может. Вот в чем я была убеждена. В конце января на Скиннер-стрит доставили письмо от Шелли. Он сообщал, что Мэри родила мальчика, как все надеялись, более крепкого, чем ее несчастная дочка. Она решила назвать его Уильямом в честь нашего отца. Из письма было понятно, что никаких надежд на примирение Перси не питает. В конце он сделал приписку: «Надеюсь, что хотя бы Фанни и ее мачеха будут рады узнать, что Мэри здорова». Как же я рвалась в Бишопсгейт, где они тогда жили. Но на этот раз меня никто не звал. Как я поняла позже, Мэри едва отделалась от одной сестры и вовсе не торопилась заменить ее на другую. В то время я об этом не подозревала, и через месяц, потратив на это путешествие все свои деньги, отправилась из Лондона в Бишопсгейт повидать племянника. Добралась до них поздно вечером, все уже собирались ложиться спать, но я была так взволнована, что мучила их своими рассказами до 3 часов ночи. Мне хотелось поделиться тем, как тоскливо сейчас на Скиннер-стрит, сообщить, что меня больше не берут с собой ни в гости, ни в театр, и я целыми днями сижу дома в полном одиночестве. О Чарльзе и Вилли, которые тоже тяготятся такой жизнью. О своих надеждах на помощь теток, которые переехали в Дублин. Мэри ведь еще ничего об этом не знала. «Фанни, завтра. Давай мы поговорим об этом завтра. Уже так поздно. Служанка спит. Я принесу тебе плед. Располагайся здесь». Мэри ушла, даже не обняв меня. В сущности, в ее жилах текла такая же холодная кровь, как и у отца. Иногда мне казалось, что в этом ее сила и достоинство. а в другие моменты от этого хотелось бежать, куда глаза глядят. Эмоциональность и чувствительность нашей матери унаследовала только я. Но не ее силу, не ее силу. Я до утра пролежала без сна в чужом доме под колючим пледом. Племянника мне тогда так и не показали. Шелли сказал, что он спит, и не надо его будить. Утром опять начались разговоры о деньгах. Перси вынес все адресованные ему письма, написанные мной под диктовку отца, и долго возмущался, как можно одновременно и ненавидеть человека, о чем отец не раз говорил ему прямо, и быть готовым простить его и примириться с ним ради одной единственной цели, чтобы Шелли заплатил его долги. Долгов и правда было уже слишком много. Над домом на Скиннер-стрит висела угроза нищеты. Но когда я попыталась сообщить им об этом, Мэри сказала: «Фанни, это так вульгарно с твоей стороны все время защищать отца и требовать у Шелли денег». Вообще-то это был ее, а не мой отец. И что я могла поделать, если жила в его доме, и единственное, чем могла оправдать свое существование там, это бесконечные переговоры, устные и письменные, между ним и Шелли. С отъездом Чарльза я осталась единственным связующим звеном между ними. И хотя с годами я вовсе не так обожествляла отца, как раньше, видела его черствость, его презрение к тем патетическим и сентиментальным местам в книгах, которые я обожала, его разочарование в жизни и во всех детях, его тщеславие и убежденность в собственной исключительности, да много чего я еще видела, я не могла не жалеть его и не испытывать благодарности. К тому же я искренне считала его выдающимся мыслителем и писателем. Объяснить это Мэри было невозможно. Весной в Лондон из Ирландии приехала тетя Эверина. Открыв ей дверь, я уткнулась в ее накидку и шаль и разрыдалась. Единственная родная душа. Не хотелось помнить, что характер у нее тяжелый. «Что с тобой, Фрэнсис?» Она одна в целом мире звала меня полным именем, когда сердилась. «Кто-то умер?» После приветствий и выпитого чая начался ее разговор с отцом. «Мисс Эверина, полагаю, вы хотели бы поговорить со мной о судьбе Фанни?» «А что изменилось в ее судьбе с момента моего последнего визита в Лондон? Ваша дочь Мэри сочеталась с мистером Шелли узами законного брака? Или, может, Фанни сделали предложение? Если нет, то обсудим сначала ренту с дома на Примроуз-стрит». «О, Боже!» Я поняла, что отец не сообщил теткам, что продал этот дом, доставшийся моей матери еще от ее родителей и долгие годы пополнявший наш и теток бюджет. Его сдавали в аренду и делили доход. «Видите ли, мисс Эверина, я должен вам кое-что сообщить. Обстоятельства нашей семьи, которая, как известно, до недавнего времени включала в себя пятеро, подчеркиваю, пятеро детей, из которых двое – ваши родные племянницы, были очень тяжелы. И для того, чтобы все мы не оказались на улице, я вынужден был продать дом на Примроуз. Конечно, вы с мисс Элизой получите свою долю этой сделки, как только дела мои наладятся». В комнате воцарилось гробовое молчание. Я ждала от тетки резких обвинений в адрес отца. Она никогда не стеснялась в выражении чувств и, главное, прекрасно понимала, что дела мистера Годвина не наладятся никогда, и денег этих они с Элизой не увидят. Но она словно окаменела. И только спустя 5 минут произнесла ледяным тоном: «Что же, мистер Годвин, я слишком хорошо знаю ваши финансовые таланты, чтобы рассчитывать на то, что вы когда-либо вылезете из долгов. Как я понимаю, только мистер Шелли, совративший вашу родную дочь и опозоривший ее, помогает вам держаться на плаву. Не буду обсуждать моральную сторону этой ситуации, хотя для всех людей, которых я уважаю, она совершенно очевидна. Но, судя по всему, философы живут по другим нравственным законам, чем обычные люди. Скажу лишь, что вы должны были как минимум известить сестру и меня о своем решении продать дом. Когда умерла Мэри, мы проявили благородство и удовольствовались вашим устным заверением о выплате причитающейся нам доли. Теперь мы за это наказаны, как всегда в таких случаях и бывает. Фанни, проводи меня. Я больше ни минуты не хочу задерживаться в доме твоего отчима. Конечно, о своих горестях я с ней так и не поговорила. Больше того, тетя Эверина успела сообщить мне, что ревматизм Элизы, мучивший ее с молодости, усилился, и они не знают, сможет ли она продолжать работать. Так что деньги от дома на Примроуз были им жизненно необходимы. Ты ведь наверняка все знала, Фрэнсис, и даже не написала нам. Ты всегда на стороне своего отчима и его жены. Она обвинила меня в том же, в чем и сестра. И я не могла объяснить ей, что такое письмо было бы наушничеством, подлостью. Да и какое право имела я вмешиваться в их финансовые договоренности? Я могла только догадываться о них, но ничего не знала точно. Теперь выяснилось, что не только мои деньги, завещанные мне мистером Джонсоном, уплыли в никуда, но и наследство, оставленное мамой. Мне было 22 года, и у меня не было никаких перспектив. Не идти же мне в работный дом. Хотя поджатые губы и язвительный тон мачехи намекали, кажется, именно на это. Теперь я старалась избегать совместных трапез, чтобы не видеть ее. Дальше в мои отношения с тетками вмешался нелепый случай. Как выяснилось позже, по возвращении в Ирландию Эверина написала мне теплое письмо, в котором прямо говорила, что я абсолютно ни в чем не виновата, что это Мэри и отчим поступили со мной жестоко, и если на то будет мое желание, я могу приехать к ним. Но письмо потерялось в дороге. В Англии это случается редко, но не верить тете Эверине я тоже не могла. При всей своей жесткости она была исключительно правдива и прямолинейна. Значит, это Бог опять испытывал меня на прочность. Пока же я сходила с ума от того, что прошел месяц, потом еще один, со времени ее отъезда из Лондона, а письма от нее все не было. Что я сама сделала не так? За что она обиделась на меня? Отчим отправился в деловую поездку в Шотландию, где надеялся получить деньги за издание своего нового романа, и слал мне сообщение о том, как радушно его там принимали. Он обедал с Генри Маккензи и ночевал в доме Вальтера Скотта в Эбботсфорде. Он писал: «Мой талант новеллиста ничуть не ниже, чем у самых знаменитых живущих ныне писателей». Однако искомые деньги за его новый роман «Мандевиль» получить так и не удалось. Он вернулся в Лондон, надеясь опять только на Шелли. Но за день до его приезда Перси, Мэри, Уилмаус и Клэр снова покинули Англию. На этот раз они отправились в Швейцарию. Никто из них не счел нужным сообщить мне о таком решении. Возможно, они боялись, что я предупрежу отчима. Но мне теперь было совершенно все равно, каковы были их мотивы не замечать меня и не задумываться над тем, что ждет меня в дальнейшем. Мне опять пришлось принять на себя всю ярость отчима и мачехи. Наконец пришло второе письмо от теток из Дублина. Они писали о том, что, когда умерла мама, просили мистера Годвина отдать им меня насовсем, но он отказал. Тогда моя жизнь сложилась бы иначе, и я не была бы опозорена сестрой и не зависела бы от своеволия и черствости отчима. Они, не получив ответа на то потерянное письмо, в свою очередь обиделись на меня за молчание и жаловались на нездоровье и плохое настроение. Жизнь в Ирландии не была легче, чем в Уэльсе. Прямого приглашения приехать и помочь им не было. Я в самом дружелюбном и почтительном тоне написала, что счастлива, что их привязанность и расположение ко мне вернулись, и я не потеряла их, как опасалась. Закончила так. Я уповаю на то, что мое поведение и мой нрав помогут мне преодолеть все жизненные несчастья, сколь бы тяжелы они ни были. Верила ли я сама в это? Не знаю. Был еще один очень глупый порыв. Я написала отдельно тете Элизе и предложила поехать вместе во Францию. Может быть, смена места и моя забота помогут ей исцелиться. В ответ она прислала очень грустное письмо, где вспоминала, как такое же предложение ей в свое время делала моя мать. Тогда Элиза только что ушла от мужа и очень хотела отправиться с сестрой в Париж. Но из этого ничего не вышло, хотя обе они были тогда молоды и полны сил. Твоя мать всегда думала прежде всего о себе, хотя и объясняла потом, что взять меня с собой ей помешала французская революция и еще тысяча обстоятельств. На самом деле я просто была бы для нее помехой. Тем более, что вскоре она встретила там твоего отца и родила тебя, моя дорогая бедная девочка. Так что думай прежде всего о себе, хотя я вижу, что ты совсем другая, чем наша сестра Мэри и наша вторая племянница. Наступило лето 1816-го. Необычайно дождливое, темное и холодное из-за извержения какого-то там вулкана в немыслимой дали, но пострадали все страны. Об этом много писали в газетах, а я теперь страдала от холода и сырости не только зимой, но и в июне. Отец отправлял письмо Шелли в Швейцарию и разрешил сделать мне приписку. О нет, он вовсе не контролировал меня, он даже не читал мои странички. Мы просто экономили на бумаге и почтовых расходах. Моя часть письма получилась немаленькой. Сначала я рассказала им о визите в наш дом Чарльза Блада, родного брата ближайшей подруги, матери Фрэнсис Блад. Она рано умерла родами, в честь которой меня и назвали. Дружелюбие и теплота мистера Чарльза так тронули меня, что дальше в письме я не удержалась и откровенно сообщила, что семья разорена. Дети сломлены, а мое собственное положение ужасно. Поверь, дорогая Мэри, я люблю вас с Шелли безгранично. Я знаю, как вы талантливы. Мир стал для меня пустыней после вашего отъезда, потому что я потеряла, кажется, последнюю надежду. Я люблю вас обоих даже больше, чем раньше, и меня убивает наша ссора, дорогая сестра. Когда ты сказала буквально следующее: «Я могу совершать любые ошибки, но точно знаю, что я не ничтожна и не убога. Тебя же я люблю только за то, что моя мать родила тебя». Мэри, эти слова разрывают мне сердце. Да, я знаю, что не обладаю теми способностями, которыми обладаешь ты, но пытаюсь компенсировать это благонравием. Впрочем, ты называешь это рабской стороной моей натуры. О, Мэри, Шелли почти гений, и наш отец тоже. Прожив всю жизнь в такой семье, как наша, я твердо усвоила, что бесполезно рассчитывать на доброту поэта по отношению к своим собратьям. Но ты ведь не поэт, и к тому же моя сестра. Разве не вправе я надеяться на сострадание с твоей стороны? Самые мрачные мысли так и лезут мне в голову. Перечитав письмо, я тотчас пожалела об этих излияниях и, прося поцеловать за меня маленького Уилмауса, извинилась за свой больной юмор. Хотя потом поняла, что юмора-то там как раз и не было. Мэри написала в ответ, что я не должна смотреть на жизнь столь мрачно, а о невзгодах, которых и у нее предостаточно, следует писать спокойным тоном. В этом сказывалось воспитание нашего отца. Он всегда говорил, что жалеть себя – это самое недостойное занятие на свете. Еще один урок. И еще один мой бесконечный разговор с хрустальной капелькой на люстре, которая, как мне стало казаться, вот-вот упадет и разобьется. Но она хотя бы меня ни в чем не упрекала. Они слали письма с описанием красот Италии и Швейцарии и рассказом о тесном общении с великим Байроном. Они читали первые главы Чайльд Гарольда. О, Боже, как же я хотела увидеть Женеву, Венецию и Неаполь! Как же я любила все, что выходило из-под пера Байрона! Как я ждала их возвращения! В августе в Лондон снова приехала тетя Эверина, на этот раз с Элизой. Они рассказали мне, у них в гостях тоже побывал Чарльз Блад. Он-то и рассказал о моем положении в семье и убедил их, что мне необходимо перебраться ко всем ним в Ирландию. Мисс Эверина подчеркнула, что только мое бедственное положение заставило ее вновь вступить в отношения с мистером Годвином, которого она после его поступка с продажей дома не желает знать. Кажется, все складывалось наилучшим образом. Тетки предоставляли мне стол и кров и обещали устроить на какую-нибудь работу в школу. Надо было принимать решение. Но мой извечный ступор мешал это сделать. По правде говоря, я и с тетками виделась в том августе редко. Гораздо чаще ходила на выставку итальянских художников, которая открылась тогда в Британском институте в Пэлл-Мэлл. Часами стояла возле картин Гвидо и Тициана. А однажды отец подвел меня к картине Рафаэля «Святой Павел проповедует в Афинах» и спросил: «Фанни, ты должна усвоить, кто ты? Святой проповедник, он же художник, которому внимает толпа, или всего лишь одна из этих людей, простых смертных, тех, кто жадно впитывает божественное слово? Посмотри! Один слушатель даже встал на колени в знак смирения и воздел руки к небу от восторга». «Да, папа, я понимаю, о чем вы. Нет, я не заблуждаюсь на свой счет. Я не обладаю такими талантами, как Мэри». «Я сейчас не о ней говорю, а о тебе. Тебе выпало счастье всю жизнь прожить в семье выдающихся людей. Так будь же смиренна. Цени это». И все равно на картинах итальянских мастеров передо мной вставал другой мир. Мир красоты и страстей. И он так не походил на ту дублинскую школу, где мне предстояло работать, да еще неизвестно кем. И тетя Эверина постоянно напоминала о том, что они с сестрой делают мне великое одолжение и сильно усложняют свою и без того трудную жизнь. Я колебалась и никак не могла принять окончательного решения о своем переезде. Но вот совсем скоро забрезжил луч надежды, будто кто-то услышал мои молитвы. Сестра с Шелли вернулись в самом начале сентября и поселились в Бате. Клэр была с ними и ждала ребенка. Все думали, что это ребенок Шелли. Они не приглашали меня к себе. Но сам Перси часто бывал в Лондоне, и 10 сентября, в годовщину смерти нашей с Мэри матери, он назначил мне встречу. Она прошла просто великолепно. Шелли был в отличном настроении. Он улаживал со своим отцом свои финансовые дела, причем тот был готов заплатить все его долги. Он был необычайно воодушевлен и полон планов. Со смехом рассказывал мне о старом доме на Марчмонт-стрит, где он поселился и где соседями его были только привидения, с которыми он обменивался впечатлениями. Но главное, Шелли сказал: «Фанни, а почему бы тебе не присоединиться к нам? Теперь, когда я смогу распоряжаться частью наследства, это вполне реально. Я и Гарриет написал об этом же и сообщил, кстати, что выделяю в счет моего наследства 6000 фунтов ей лично и по 5000 детям, и Анте, и Чарльзу. Мы все смогли бы жить в Бате, не изменяя творческим привычкам нашей семьи. Ты стала бы переписывать мои новые стихи, как Клэр и Мэри переписывали для Байрона. К тому же ты, в отличие от Клэр, обожаешь Уилл Мауса. Он был бы рад твоему появлению. После этого разговора я забросала Мэри письмами, но ответа не было. Уже чувствуя неладное, 3 октября я дрожащими руками вскрыла конверт, пришедший из Бата. Она писала, что мое появление в Бате нежелательно и невозможно. Скоро выяснилось, что и с деньгами у Шелли тоже не все так благополучно, как он мне объяснял. Годвин просил у него 300 фунтов. Именно эта сумма могла спасти его от долговой тюрьмы, призрак которой уже стоял перед нашим домом на Скиннер-стрит. И вот 2 октября отцу пришло письмо от Шелли, в котором тот сообщал, что не может прислать 300 фунтов. Как минимум 48 он должен оставить себе. Дело в том, что скоро Клэр потребуются отдельные апартаменты. Он уже нашел их на Нью-Бонд-стрит 12, и ему придется содержать 3 жилища. Свое и Клэр в Лондоне, и Мэри в Бате. К письму был приложен чек на 200 фунтов, причем на имя Годвина, что привело отца в ярость. Дело в том, что все переводы отцу Шелли всегда оформлял на третьих лиц. Таково было требование самого получателя. Он стремился избежать огласки того факта, что нам помогает похититель 2 его дочерей. Отец отослал все обратно, холодно сообщив, что не может принять чек, выписанный самим Шелли непосредственно на имя Годвина. Что началось в доме? Мачеха кричала, что именно из-за меня ее родной сын Чарльз сбежал, и теперь от него нет вестей, а ее родная дочь Клэр вынуждена скитаться по чужим углам, в то время как я, совершенно чужой и неприятный ей человек, пользуюсь всеми благами жизни за счет ее семьи. Она проклинала и моих теток, которые никак не могут забрать меня к себе в Ирландию или просто не хотят, что ей вполне понятно, потому что таких плохо воспитанных и неблагодарных девиц, как я и моя сестра Мэри, не сыщешь в целой Англии. Отец тоже смотрел на меня недобро. Наверное, из-за моих контактов с Шелли, о чем ему было прекрасно известно. Он злился, что я не помогла ему раздобыть у Шелли денег, как будто я не старалась. Перед ногами моими будто бездна открылась. Я больше не могла ничего не делать и просто ждать и терпеть. Я приняла решение ехать к Мэри в Бат. Часть 5. Суонси. Последнее путешествие. Утром 7 октября, в понедельник, я вышла из дома и направилась в гостиницу Саракинс Хэт на Сноухилл. Я знала, что оттуда отправляют почтовые кареты в Бат. Идти было недалеко, но меня все трясло от нервного напряжения и от боязни того, что кто-то может догадаться о моих планах. Напрасные опасения. Никто даже не заметил, что я ушла. Надела на себя все лучшее, что у меня было, и даже теплую ротонду, отделанную коричневым мехом. Ротонда — верхняя утепленная одежда в виде накидки с прорезями для рук, без рукавов и без застежки. Различались ротонды летние и зимние. Хотя погода стояла солнечная, и для такой одежды время еще не пришло. Ну и шляпку, конечно. В кармане лежали новые золотые часы, подарок Мэри и Шелли из Швейцарии, моя единственная дорогая вещь. В небольшой саквояж я положила красный шелковый носовой платок. Его тоже подарил Шелли, еще давно, Мэри не знала об этом. Ожерелье из крупных бусин цвета смородины, Оно осталось от матери, все остальные ее вещи принадлежали Мэри. И маленький кошелек со всеми моими деньгами. Их должно было хватить на дорогу. Ну и на то, чтобы на ночь-другую остановиться где-нибудь в гостинице или на постоялом дворе. О том, что будет дальше, я не хотела думать. «Мисс, мы можем довести вас до Бата, но путь не близкий, дорога займет около 20 часов, и вам придется ночевать в кэбе», — предупредил меня возница. «Да, мы еще возьмем, кроме вас, 2-3 пассажиров по дороге, и никто не поручится за их хорошие манеры. Вы в самом деле уверены, что готовы без сопровождения отправиться в такое длительное путешествие?» Мне было все равно. Чужие люди смотрели на меня так доброжелательно и с такой искренней симпатией, что после косых взглядов и поджатых губ дома я была почти счастлива. Первый раз в жизни я приняла самостоятельное решение. Оказывается, это так просто, и голова кружится от страха и восторга. Кажется, я начинала понимать Мэри. Глубокой ночью я вздрогнула от того, что какой-то грузный мужчина уселся так близко, что его длинное пальто соприкоснулось с моими юбками. Присмотревшись, я увидела, что это не пальто, а ряса, одеяние англиканского священника. Мой попутчик был пастором. «Прошу прощения, мисс, я, наверное, разбудил вас, но, по счастью, я недолго буду вас стеснять. До Рединга, куда я направляюсь, всего 1 час езды». По правде говоря, я вовсе не спала, просто дремала. Заснуть мешало волнение и еще тугой корсет. Зачем-то надела его в дорогу, не подумав о том, что в нем надо будет трястись в карете целую ночь. Мэри и Клэр принципиально не носили корсетов. Они считали отказ от них еще одним проявлением женской свободы, а мне казалось, что в корсете моя фигура выглядит значительно привлекательнее. Да и мама их надевала иногда, я точно знала. «Не беспокойтесь, святой отец, я не спала. Я еду в Бат к сестре. Ну, а у меня менее приятная цель путешествия, хотя, как посмотреть, конечно». Мы разговаривали почти шепотом, чтобы не разбудить пожилую даму и ее взрослую дочь, которые заняли слишком много места и крепко спали. «В Рединской тюрьме я должен исповедовать преступника, приговоренного к казни. Он убил свою жену из ревности». «О, меня не испугаешь этим. В Лондоне мы живем на Скиннер-стрит, и в детстве я видела, как приговоренные к повешению шли мимо наших окон на место казни. Мне казалось, что они были так несчастны в этой жизни, что вовсе не боялись расстаться с ней. Да и смерти ведь нет для верующего христианина. Наверное, об этом вы будете говорить с этим несчастным». «Еще не знаю. Я должен увидеть его и посмотреть ему в глаза. Но это не тема для разговора с такой молодой привлекательной девушкой, как вы». «Напрасно вы так говорите. Я много думаю о смерти. Не есть ли она единственный правильный выход из тех бесконечных страданий, что преследуют нас на земле?» «Все в руках Божьих, мисс. Доверьтесь ему. Терпение — это главная добродетель истинно верующего человека». И он о терпении. Похоже, этот милый, полный человек просто испугался моих мыслей и моего настроения. Во всяком случае, до самого Рединга он не проронил больше ни слова. В 8 часов утра на следующий день, 8 октября, карета въехала в Бат. Я спросила, где можно остановиться незадорого. Мне указали на придорожную гостиницу Greyhound Inn. Оттуда я сразу послала записку Мэри и Шелли, сообщив, что приехала в Бат и очень хочу встретиться с ними. Ответ пришел быстро. В нем мне сообщали, что встреча по некоторым интимным обстоятельствам невозможна. В их доме мне появиться нельзя, но Шелли может навестить меня в той гостинице, где я остановилась. Все было кончено. Они ясно дали понять, что в их жизни мне нет и никогда не будет места, в отличие от Клер. Я не хотела видеть Шелли, я не верила больше ни одному его слову. Почти без чувств я брела по какой-то оживленной улице среди расфранченных дам и их кавалеров, как вдруг увидела карету с пассажирами. Она отправлялась обратно в Лондон, но ехала через Бристоль. Бристоль — это далеко отсюда? Всего 2 часа, мисс. Садитесь, осталось последнее место. 2 часа. И я уеду из Бата, где меня отвергли как самое последнее существо на свете, где моя родная сестра не захотела даже повидаться со мной. Похоже, я теперь точно знала, что мне делать. В Бристоль приехали вечером. Прямо у остановки кэба была еще одна придорожная гостиница «Буш Таверн» на Корн-стрит. И мне не без труда удалось договориться о том, чтобы переночевать там. Люди сновали туда и сюда. Таверна и дом для гостей находились прямо на пути из Англии в Южный Уэльс. Уэльс. Место, где 2 года назад я провела свои единственные счастливые дни. Где я мечтала о новой жизни, еще ничего не зная о побеге Мэри и Шелли. Уэльс. Вот что мне подходит. Вот где меня не станут искать, думая, что из Бата я поехала к теткам в Ирландию. А куда еще я могла поехать? Поэтому тем же вечером 8 октября я отправилась туда, откуда люди уезжали в Уэльс на знаменитый Cambrian Coach. Компания «Кембрийские дороги» была очень популярна. Ее использовал для путешествий мой друг Аарон Барр и много рассказывал мне о ней. «Конечно, мы можем зарезервировать вам место, но куда именно в Уэльс вы направляетесь?» «А какой первый город на пути?» «Суонси, мисс. До него ехать 16 часов, включая паромную переправу через реку. Советую вам взять место внутри. Оно дороже, но там будет гораздо удобнее». «Суонси. Я проезжала этот город по пути к теткам в Лохарн. Там были величественные развалины какого-то старинного замка. Кажется, он стоит на море. Но какое все это имеет значение сейчас?» «Никакого. Потому что в Бристоле, в аптеке Эссел и Вильямс, я уже купила достаточное количество лауданума. Без этой настойки не мог жить друг отца, знаменитый Колеридж. 5 унций в день были его нормой, и это все знали. Я беспокоилась только о том, хватит ли мне денег. Но цена оказалась невелика — 8 пенсов за 1 унцию. Пришлось, правда, придумать историю о том, что мне нужно лекарство для страдающего от ревматических болей отца. Так под конец жизни я научилась лгать. В дороге все жутко волновались из-за парома и приставали ко мне с расспросами. Я вообще ничего не чувствовала. Ну, просто ничего. Как будто уже выпила опий. Мое тогдашнее оцепенение очень помогло. Я делала все как во сне. Как во сне улыбалась и говорила, что из Суонси поеду в Ирландию. Не заметила, как стемнело и поднялся сильный ветер, раскачивающий экипаж так, что мы все стали падать друг на друга. Какие-то дамы закричали. «Суонси, господа, мы прибыли по расписанию, сейчас 10 часов вечера». Я увидела табличку «Винд-стрит». Ветер и правда сбивал с ног. Заглянула в кошелек. После покупки настойки и оплаты недешевого билета внутри экипажа, как мне посоветовали, у меня осталось ровно 8 шиллингов и 6 пенсов. Подумала, что на приличную гостиницу не хватит, но платить-то ведь надо потом, а потом не будет. Так напоследок я стала не только лгуньей, но и мошенницей. Прямо рядом с остановкой кэба увидела вывеску постоялого двора Макворд Армс. Внутри оказалось на удивление чисто и уютно, хотя посетителей, несмотря на поздний час, было много. Люди входили и выходили. Колокольчик у двери не замолкал. Пахло мясными лавками, как на Скиннер-стрит. Портье объяснил, что рядом на улице Святой Марии располагался мясной рынок, и этот постоялый двор предназначался в основном для торговцев. Я попросила комнату наверху. Мне сразу дали ключи и предложили выпить чаю. Только поинтересовались, где мой багаж. Узнав, что его нет, портье или хозяин посмотрел на меня как-то жалостливо и любезно предложил, чтобы служанка через какое-то время зашла расстелить постель и погасить свечи. «Нет, благодарю. Я все сделаю сама». Комната была небольшой, но уютной. Веселые сатиновые занавески в цветочек, пышная перина, покрытая видавшим виды, но тщательно отстиранным жаккардовым покрывалом. Большое потертое кресло, шкаф, стул и маленький столик. Письмо. Я должна написать письмо. Так, как хочу я сама, не оглядываясь на отца или мачеху, не думая о том, что скажут Мэри и Шелли. Я точно знала, что, погоревав немного, они быстро забудут меня, и никакой памяти, не то что о маме. Так, прочерк, пустая жизнь. И никто никогда не узнает о том, что я пережила. Как было больно. А вот сейчас нет. Я вырвалась на свободу. Я сама принимаю решение, и оно не под силу тебе, Мэри, хотя в тебе и нет рабского начала. Хочу ли я отомстить им? Нет, упаси Боже. Я просто больше не вижу смысла. И нет сил. И ни одного человека рядом, которому до меня есть дело. А они пусть живут и будут благополучны. Я сняла шляпку и ротонду, не торопясь разместила их в шкафу и села к столу. Бумага и чернила были на месте. Мне повезло, гостиница оказалась хорошей. Я давно уже решила для себя, что лучшее, что я могу сделать, это положить конец существованию той, чье рождение было неудачным и чья жизнь принесла много неприятностей тем, кто в ущерб собственному благополучию заботился о ней. Возможно, известие о моей смерти причинит вам боль, но скоро вы счастливо забудете о том, что подобное создание вообще жило на земле. Постскриптум. На следующее утро служанка, не достучавшись до постоялицы, робко заглянула в комнату. Дверь была не заперта. Молодая девушка лежала на кровати полностью и весьма нарядно, как показалось служанке, одетой. Пышная юбка в белую и голубую полоску, белый корсаж и ожерелье с крупными темными бусинами на шее. Свечи были почти целые, повсюду идеальный порядок. На столе лежали изящные дамские золотые часы и записка. «Прошу прощения, мисс, вы спите? Уже полдень, пора завтракать». Присмотревшись повнимательнее, служанка закричала и опрометью бросилась вниз по лестнице. Уже через час в комнату входил срочно вызванный хозяином гостиницы коронер Джон Чарльз Коллинз. Начиналась последняя, едва ли не самая трагическая глава пребывания Фанни Имлей, вернее, теперь уже ее тело на этой земле. Кстати говоря, в тот же день, 10 октября к вечеру, хозяин гостиницы настоял, чтобы оно было удалено из его заведения и перенесено в работный дом, располагавшийся в неповрежденной части того самого старинного замка, о котором вспоминала Фанни. Опросив свидетелей и не обнаружив следов насилия, коронеру с присяжными предстояло вынести вердикт. Суицид, умопомешательство или несчастный случай. Самоубийства в Англии того времени влекло за собой тяжелые юридические и прочие последствия. И вот коронер, несмотря на пузырек с лауданумом в руках умершей и ее записку, делает более чем лаконичное и вполне приемлемое для родственников заключение. Просто мертва. 11 октября в Суонси приезжает Шелли. Напомним, что он и Мэри получили два письма от Фанни. Первое 8 октября, когда она, как и они, была в Бате. Второе на следующий, роковой для Фанни день, 9 октября, вечером. Фанни отправила его из Бристоля перед тем, как уехать в Суонси. Если первое письмо, на которое чита Шелли ответила отказом, ничуть не взволновало их, сохранились записи в дневнике Мэри о том, что в этот день она брала урок рисования и читала книгу об истории английской революции, то второе встревожило не на шутку. Шелли сразу помчался в Бристоль и уже там узнал о Суонси. Оба этих письма не сохранились. Или были уничтожены. История умалчивает. Теперь Шелли стоял перед выбором. Признать, что покончившая с собой была сестрой Мэри Годвин и падчерицей Уильяма Годвина и достойно похоронить ее. Или отказаться от этого и дать упокоиться дочери Мэри Уолстонкрафт безымянной в общей могиле с нищими преступниками. Мы не знаем, долго ли он колебался, но точно знаем, что он выбрал второе. В тот момент Шелли улаживал свои финансовые дела, пытался получить опеку над детьми от Гарриет. Клэр была на 6-м месяце. Скандал был не нужен никому. Самое поразительное, что впервые с момента побега дочери Годвин полностью поддержал своего незаконного зятя. Он писал ему: «Мой совет и даже мольба, чтобы вы сумели избежать всего, что может привести к огласке и публичности». Деньги. Снова деньги играют свою зловещую роль в уже посмертной судьбе Фанни. Шелли платит коронеру и репортеру местной газеты, уже написавшей о самоубийстве в гостинице. А те, в свою очередь, обещают нигде не упоминать имя Фанни. На следующий день газета сообщает, что фрагмент предсмертной записки, как раз тот, где стояло имя, был поврежден пламенем свечи. Даже друзья Шелли не исключали того, что он просто оторвал его и сжег. Золотые часы и вышитые на чулках буквы «ФГ» Фанни Годвин никого не могли насторожить. Так что теперь замять дело было легко. Осенью 1816 года суд Суонси упоминал о 14 неопознанных телах, большинство из которых были утопленниками. Одна запись датирована 10 октября и гласит: «Тело от Макворт Армс». Нет сомнения, что это Фанни. Их всех похоронили в общей могиле по самому бедному обряду на городском кладбище за счет прихода. По счастью, Фанни об этом уже не узнала. И только поэзия не терпит лжи и ничего не забывает. Через год Шелли написал стихотворение о Фанни Годвин, которая кончила свою жизнь самоубийством. «Дрожал ее голос, когда мы прощались. Но я не видел, что эта душа дрожит в ней и меркнет. И так мы расстались. И я простился небрежно, спеша. Горе, ты плачешь, плачешь, губя. Мир этот слишком велик для тебя».